Встревоженные родители расспрашивали ее, в чем дело, но она им так ничего и не сказала. Той же ночью Фернандо исчез из этой деревни вместе со своим шатром и своими пчелами. Граф, смеясь, я не верю ни одному слову этой истории. Ты вообще, как же ты? Ты же вроде собирался рассказать мне, как от тебя угораздило родиться. Да, да, сказал Пфиц. Совершенно верно. Ну так вот, 6 лет спустя моя мать переехала в город и вышла замуж за стекольщика. Тем временем пошел дождь. Они устроились под деревом. Чуть погодя, дождь прекратился. Ну, и зачем было все мне это рассказывать? Автор изложил все это потому, что все это действительно имело место. Посмотрите, вот и вас подмочило. У вас на рукаве дождевые капли. Позвольте, я их смахну. Не стоит вашего беспокойства. Лучше послушаем дальше, что там рассказывает Пфиц. Граф. Ну и так как ж тебя угораздило родиться? Пфиц. Я могу лишь повторить то, что говорил раньше. Это произошло совершенно случайно, как и все остальное в этом мире. Граф. Так что ж, ты действительно веришь, что все случайно, и даже наши с тобой мысли? Пфиц. Именно так говорил мой отец, и я не вижу никаких оснований оспаривать его мудрость. Они слышат в стороне от дороги глухой негромкий удар. С дерева упало яблоко. Пфиц слезает с лошади, чтобы его подобрать. Пфиц. И ведь точно тогда, когда я малость проголодался. Вот и говорите мне, что это не было чистой случайностью. Граф. Яблоко упало в тот момент, потому что законы тяготения и механики велели ему так поступить. Оно упало именно тогда, что не могло упасть ни моментом ранее, ни моментом позднее. Фиц. Но я-то почему-то оказался точно здесь ко времени, чтобы его подобрать. Граф. Потому что законы, управляющие движением яблок, точно так же управляют и атомами твоего тела, и твоего мозга, и все они в совокупности двигались так, чтобы привести тебя в это время на это место. Они заставили тебя сопровождать меня в этой поездке. Они заставили тебя ощутить голод, и они же самые заставили тебя спешиться и подобрать яблоко. Твоя жизнь предопределена столь же точно, как траектория падающего яблока. Каждое событие имеет свою причину, а каждая причина проистекает из какого-либо предшествующего события. Если ты проследишь эту цепь достаточно далеко назад, то увидишь, что все происходящее в этом мире происходит именно так, как происходит, по строгой логической необходимости. Пфиц. Расскажите это моему папаше. Я уверен, что он делал меня абсолютно не помышляя ни о каких там необходимостях. Правду говоря, Пфиц и граф дискутировали эту проблему далеко уж не первый раз. Заметим также, что граф не только научил Пфица читать, но и заставил его проштудировать работы всех великих философов, дабы хозяин и слуга могли коротать время в стимулирующих разум беседах. Послушный Пфиц ознакомился с воззрениями Платона и Фомы Аквината, Спинозы и Локка, однако это ничуть не пошатнуло его уверенности в правоте отца, любившего говаривать, что ничто в этом мире не бывает совсем черным или совсем белым. Ну, разве это не автор заставил яблоко упасть? Да и вообще жизненный путь Пфица жестоко предопределен, так как автор с самого начала знал, чем это все кончится. Ну, а как насчет вашей собственной жизни, читательница? Может быть, это тоже история, давно завершенная в мыслях ее автора? Ведь некоторые верят, что весь этот мир не более чем книга, начертанная там, наверху, некой незримой рукой. И все наши жизни — суть не что иное, как прочтение судьбы, существовавшей за вечность до того времени, как мы появились на свет. Другие же верят, что наша жизнь — это одна из многих возможных книг огромной библиотеки. И мы не узнаем, какая из этих книг, книга нашей жизни, пока не дочитаем ее до последней страницы.